Глава третья. Москва, Кремль, 18 мая 1682 года. И мы таки договорились. А план был таков. Став настоятельницей Новодевичьего монастыря, Софья Алексеевна могла создать при обители сильную типографию. Что именно печатать? А говорить можно и после, да и сама Софья Алексеевна уже понимает, к чему я клоню. Все дело в том, что старик Иоаким никогда не даст провернуть хотя бы хоть сколько-нибудь значимые реформы. И если только не загнать его основательно в угол. И не только шантажом этого можно добиться. Софья Алексеевна может стать своего рода министром просвещения. Да, находясь при этом в монастыре. А что ж, разве монастырь не колыбель знания и науки? Первоначально же она не может стать настоятельницей, так как пострига не примет. Тут же и обучение. Детей и подростков набрать можно, и в Москве их предостаточно. Кто осиротел, но больше тех, кто останется сейчас без отцов. Этот бунт еще аукнется социальными проблемами. Вот таким образом, частью, можно их и решить. Это будут своего рода янычары. Вот только абсолютно не обязательно, чтобы выучившиеся сиротки пойдут в армию. Нам нужна армия писарей, мелких чиновников. Да-да, без бюрократии не обойтись. Система держится на исполнителях и образованных людях. Воспитать же детей можно не просто лояльными людьми, а патриотами. Еще один пласт — мануфактуры. Вот тут Софья заортачилась, мол, ей не этим делом заниматься надо. «Да тебе-то и не нужно», — отвечал я царевне. «Людишек найти можно. И монахини с делом совладают. Так что будем пробовать. По крайней мере, пока именно так на словах. Но я же не собираюсь полностью забыть о проекте, отдав все на откуп царевне. Нет, деятельно участвовать, направлять кого из ремесленников или из деятельных управленцев из мещан. Ну вот разве тот, кто хоть немного знает эту женщину, станет сомневаться, что ей удастся и без назначений делать то, что захочет? Мне со своей стороны нужно только создать для этого удобную систему заключения царевны Софьи. Чтобы и свободы деятельности хватало, но и под колпаком находилось. Пример я знал. Протопоп Аввакум. Пусть он и не являлся церковным иерархом и был способен повести за собой толпы людей, но все же и энергичная Софья вполне в состоянии собрать вокруг себя прогрессивных священников. А там власть Петра усилится, и уже Софья не сможет интриговать, даже если и сильно захочет. Кстати, нужно будет еще узнать, на каком свете сейчас Феофан Прокопович. Вот уж кто в ином варианте истории был соратником Петра, при этом в рясе священника. Примечание. На тот момент Феофану Прокоповичу был всего лишь год от роду. Конец примечания. Да и вообще некоторую оппозицию Иоакиму могли бы составить киевские священники. Они своего рода зло, но как противовес, чтобы патриарху было чем заняться, противостоя им, можно и поспособствовать прибытию в Москву некоторого количества священников из Киева. Задумавшись об этом, я понял, что надо бы отпускать Софью Алексеевну, так как она ничего и не съела из угощений, я наказал отнести ей их во след. Потом же прошел еще разговор с Василием Васильевичем Голицыным. «Разумеешь ли ты, князь, что кроме четвертования тебя ничего иного не ждет? Когда я вошел Голицын, надо было его начинать стращать. Однако он не обладал таким мощным характером, как царевна». Голицын был хитрым, изворотливым, великолепно образованным. Но все-таки ему нужен был кто-то, под чьей рукой он бы чувствовал себя защищенным. Это могла быть Софья Алексеевна, например. Но теперь в этой реальности, коли все сложится правильно, то буду думать, как лучше представить тебя государю. Да так представить, чтобы он увидел в тебе мудрого и достойного своего подданного, — сказал я. Едва узнав, что мы с Софьей пошли на некоторую сделку и что я не хочу более ее смерти, Василий Голицын воспрял духом. Я видел это по искре в его глазах. Царевна далеко не безразлична этому коту. И на этом, возможно, я еще сыграю. Я снова задумался. Надо бы взять на себя вопросы охраны Софьи. И тогда именно я смогу решать, допустить ли Василия Голицына к царевне на посиделке или же не делать того. Если сделать Голубков обязанными мне своими страстными встречами, то и под контроль возьму. Таким образом, можно выдрессировать строптивых зверьков. Ведь даже коты поддаются дрессировке. — Так, а сколь много серебра-то нужно? — решительно спрашивал, вырывая меня из этих мыслей Василий Васильевич. Мне захотелось ему ответить что-то вроде «много, Вася», но подобной фамильярности я себе не допускал. Понятно же, что я могу принимать решения, но решения эти могут встретиться с такими препятствиями, что ни характером и даже силой их не продвинуть. А потому нужно было кого-нибудь подкупать, и кого именно, я знал. Да, я уже причислил Афанасия Кирилловича Нарышкина, да и почитай всех Нарышкиных скопом в ряды своих врагов. Но если для нужного дела мне предстоит договариваться с врагами, я это сделаю. Упертость и принципиальность нужны в каких-то делах, это факт. Но каждый дипломат, каждый переговорщик должен быть как тот уж, что выскальзывает из рук, а не как булыжник, который можно швырнуть в сторону. Афанасий еще пожалеет, что решил меня убить. И пусть бы он лучше успокоился и расслабился. А удар можно нанести хотя бы и через год. А я еще, как погляжу, он становится таким раздражителем для всех игроков, что они должны тратить свои ресурсы на сдерживание Афанасия, равно как и других Нарышкиных. Василий Васильевич очень богатый человек, и для него потеря даже 10 000 ефимков — это не катастрофа. Тем более, что на кону стоит его жизнь и его любовь. Вот пусть и раскошеливается. Главное — сделать так, чтобы он не подумал о взятке мне. Голицына увели. И вот, смотря на закрывшуюся дверь опустевшего кабинета, я словно потерял стержень. Поплыл на стуле, на котором до этого гордо с идеально ровной спиной восседал. Последние несколько часов мне приходилось терпеть боль и ряд других неприятных ощущений, которые-то и болью не назовешь. Но вот мукой вполне даже можно. Дверь снова открылась, и в комнату тут же зашла Анна. — Вижу, соколик, я к тебе дурно, — участливо сказала Аннушка. Кивнув, с трудом я поднялся. Анна сняла с меня кафтан. Сразу стало легче. И не думаю, что только от того, что освободился от тяжелой одежды. Эта девушка на меня действовала волшебным образом. И стало вдруг так стыдно, что я лишь несколько часов назад поручил Никанору разузнать все о том, какие у бояр или сильных дворянских родов есть девки на выданье. Женитьба — это тоже своего рода политика, но... — А что ты знаешь про родителей своих? — спросил я. Анушка зарделась, покраснела, глазки в пол опустила и поняла, стало быть, к чему я начал этот разговор. — Мне было 3 лета отроду. Брату моему, ныне почившему от хвори, 10 годков стукнуло. Ища слова и, смущаясь, начала говорить Анна. В общих чертах я узнал, что дочка она какого-то то ли Мурзы, то ли Бея, то есть происхождение, девушка была пусть и степного, но благородного. Однако времени прошло очень много. Главный аманат, заложник, отданный во исполнение условий, брат Анны, умер. Он был старше, да и она девушка, а не наследник власти. Ну да, ее отцом, насколько могла сама Анна знать, со слов Игната и самого Аманата, ее умершего брата, был знатный ногайский бей. По-нашему, по-русски, это что-то вроде князя. Ее отец некогда сходил в грабительский поход на Русь, Поход тот оказался неудачным. Ответным набегом с засечной черты русские воины ударили точечно по землям Бея. Вот и пришлось ему отдавать своих детей. Земли ногайский князь не отдал, а вот детей — да. «Жив ли твой батюшка?» — спросил я у Анны. «Живой, токма...» «Договаривай», — потребовал я. Анна заплакала, но сквозь слезы все-таки рассказала. «Меня снасильничали, когда батюшка вновь пошел на русские земли и привел великий полон». Ну, а большего добиться от Анны было уже ничего нельзя. Она разрыдалась. Я попытался было успокоить ее, но куда там. Только и смог понять, что одну единственную мысль. «А нынче я никому не нужна, порченная. А главное, я тебе не нужна. Возьми меня в свои полонянки. Уж лучше с тобою», — причитала Анна. «Наверное, если бы кто-то на моем месте так и согласился бы величаво на ее мольбы». Да поторопился б свое право утвердить, забыв даже про раны и боль. Но то не я. Мне подобное счастье не нужно, да и несчастье это вовсе. Если суждено, пусть будет, но точно не после тяжелых воспоминаний. Москва, Кремль, 20 мая 1682 года. «Ваше Величество, сие нужно выучить, словно молитву», — сказал я, передавая Петру Алексеевичу лист бумаги, где была написана таблица умножения. «Уж и не знаю, выведена ли уж такая в этом времени. Важно другое. Царь и понятия не имеет о таблице умножения. А ведь без этого невозможно осваивать арифметику». «Ой, скука! Не желаю я сие научать!» — закапризничал государь. «А после этого урока обязательно вас последует история», — мотивировал я государя. А вот история Петру очень нравилась, тем более, что пока не требовалось заучивать даты и учить определения. Я посчитал, что такие уж подробности государю ни к чему, учитывая, конечно, что он не так и рвался к их знанию. Главное, чтобы принципы были им поняты. Зубрить он не любил. А вот слушать, мастерить что-то своими руками — это с превеликим удовольствием. Так что я таким образом старался составить план занятий, дабы Петр Алексеевич менее скучал. А с царскими-то возможностями... Когда мы проходили тактики боя древних римлян, так во дворе чуть ли не целое сражение развернули из почти 40 десятков учеников. «Арифметику мне преподает Никита Моисеевич. С чего ты решил поучать меня ею?» Все же, посмотрев на таблицу умножения и даже слегка увлекшись ею, сказал государь. «Вот не хотелось бы мне ни в чем обвинять Никиту Моисеевича Зотова. Но если ребенок 10 лет от роду, да еще и царь, пишет, как курица лапой, а счету почти не обучен, то как можно лестно говорить о таком наставнике? Петр Алексеевич крутит Зотовым как угодно царю. И даже не царю, а мальчишке. А Зотову то и удобно. Жалования платят в срок, да и немалое. Землицы с душами христианскими Никите Моисеевичу тоже выделили. Вот была бы Наталья Кирилловна царица падка до наук, так Петра бы учили исправно. Однако ж матушка государя скорее посмотрела бы какой-нибудь спектакль, чем окунулась в процесс обучения своего сына. Сама-то она уж не такого великого ума-разума. Петра в чем-то, мудра в ином, но не образована. А вообще, мне кажется, что Петра Алексеевича не учили системно, потому что в свое время не готовили его царствовать. Перед ним были еще 2 его старших брата. И, кроме того, не так быстро определили в Иване Алексеевича слабоумного. Но ничего, и в 10 лет можно обучаться. Пусть это и будет весьма сложным процессом. Петр Алексеевич уже начинает осознавать свою власть, и весьма вероятно, что может и ножкой притопнуть, кулаком прихлопнуть, да послать всех наставников лесом. Темным, густым и продолжительным. Урок арифметики прошел под недовольное бурчание Зотова. и различные проявления нетерпения государя. Но мы все-таки усвоили с ним деление и умножение. Ну а теперь же, государь, я хотел бы поговорить с тобой о причинах, по которым была разрушена Великая Империя Римлян. О Западной Римской Империи. Начинал я урок истории. Главное, чего я хотел добиться своими уроками от государя, это понимание причинно-следственных связей зарождения государства. Потом, почему эти государства вступали в период стагнации, не развивались, а только жили на былой славе. И тогда, смею надеяться, у императора получится домыслить, почему великие державы ушли в прошлое. Ты, Стрельчин, сказывал мне о том, что упадок нравов привел римлян до краха их, а я вижу, что власти сильной не было поставлено, а потому и в запустение пришли. После урока, длившегося больше часу, настал момент рефлексии и закрепления материала. Государь задавал мне вопросы, я же на них обстоятельно отвечал. Упадок нравов, Ваше Величество, это не токмо, когда жены не хранят верность мужам, но и когда мужи не желают служить своему отечеству, когда с места срываться не рвутся и на таковые приказы негодуют и чахнут над своим златом и сребром, чревоугодничая. Отвечал я. Петр Алексеевич никак не мог взять в толк, почему римляне в какой-то момент просто-напросто перестали желать защищать свою державу. И почему какие-то там варвары в итоге смогли разрушить Великую Империю. Растет все же именно будущий самодержец, и в уме Петра Алексеевича укоренилась мысль, что достаточно было императору приказать кого-то казнить, а кого-то миловать, чтобы империя возродилась. Ну что ж, юности присущи фантазии и излишняя самоуверенность. А еще Петру хотелось все упростить, все свести к одной мысли. Как мне кажется, это была одна из его ошибок в иной реальности. Ведь явно же недостаточно приказать, нужно еще и проследить исполнение. И вот одному царю это не подвластно. Да и хорош. Умен ли был приказ, тоже проследить бы. А еще в поздней Римской империи было зело мало достойных императоров, продолжал я урок. И чем же они были недостойны, интересовался Петр Алексеевич. Ну вот как мальчишке объяснить и про содомию, и про инцест, и про прочие мерзости, которые бытовали при дворах многих римских императоров? Но придется. Ведь как ни крути... А это одна из причин, почему эти императоры были все менее эффективны. Они пали под властью своих греховных желаний. Хм. А может, через такие уроки в Петре Алексеевиче можно будет как-то уменьшить тягу до каждой юбки? Впрочем, я не питаю пустых надежд на то, что энергичный государь вдруг после моих уроков окажется степенным и добропорядочным семьянином. Тут уж, ежели есть... природная тяга к блуду, то никакими увещеваниями ее или молитвами не заткнешь. А только бы не вышло так, чтобы русский царь все тянул в свои царские палаты всяких там баб безродных. Анны Монс или Катьки, она же Марта Скавронская, русскому отечеству не нужны. Как-нибудь и без них справимся, в этом я был уверен. Ты, нонеча, говоришь, я кому и духовник. Государь повинен образом своим быть и чистым. Петр, чуть закатив глаза, передразнил приставленного к себе духовника. Государь, я частью согласен. Коли при дворе твоем блуда не будет, то меньше его станет и по всей Руси. Токмо дела державные. Я поставлю вперед любого благочиния, сказал я. Вот тут, признаться, я несколько слукавил. Дело в том, что в общении с Петром... да и с любым иным мальчишкой, всегда нужно применять некоторые психологические хитрости. Вот не взлюбил он недавно своего назначенного духовника, отца Иллариона. И я не могу твердить, что священник хорош. Там, впрочем, такое ощущение, что это обоюдное. Нет, заговора там нету. Однако... Илларион гнет свою линию, невзирая на мнение государя, и Петр для него вообще не авторитет, а заблудшая и строптивая душа. Понятно, что для церковного человека самое важное — это Святое Писание, житие святых, как пример. Однако ж и Петр Алексеевич не из тех людей, кто готов следовать за прямыми формулировками и незыблемыми догмами, и это уже пора принять как данность. Да я и сам воспринимаю этого священника, если не за своего врага, то уж точно не за союзника. Мы пока присматриваемся друг к другу, но это как два дуэлянта наблюдают каждый за своим противником, изучая повадки. Знаю, что каждое занятие с духовником начинается со слов о том, что я учу глупостям всяким. А тут поди-ка. Взял, да согласился с Илларионом. О нравственности сказал. Ваше Величество, смею надеяться, что завтра наши уроки пройдут не менее плодотворно. Заканчивал я занятия с Петром. Матушке вашей я направил прошение, дабы дозволило пригласить на ваше учение одного немца, Патрика Гордона. Верно ли я понял? Того славного Патрика, что доблестно воевал при Чигирине? Радостно воскликнул юный царь. Я улыбнулся и кивнул в знак согласия. Никуда не деться. Считаю необходимым, дабы будущий великий царь, а возможно и император, начинал знакомиться с носителями европейской культуры. Только я предпочитал, чтобы государь знакомился с теми личностями, которые в будущем могли бы стать весьма влиятельными фигурами при нем, под моим присмотром. Да и знакомство такое должно происходить не во фривольной форме при распитии горячительных напитков, а при более достойных занятиях. Более того, кукуйцев и иноземцев таким образом я хотел бы повязывать своим общением. Гордон — достойный офицер. Или Форд, конечно, пригодится, если только меньше будет спаивать государя. В целом, наши занятия были усердными, но не изнурительными. В день составляли не более 3 часов. И то интенсивная учеба занимала как бы не академические 45 минут. Петр Алексеевич по прошествии часа уже начинал терять интерес к обучению. Он элементарно не мог усидеть на стуле. Так что зачастую уроки истории, упор в которых я делал на примеры комплексного управления государствами, проходили у нас в движении. Иначе просто было нельзя. Гиперактивность Петра Алексеевича не позволяет. Об этом я предпринял попытку дельно поговорить с Никитой Моисеевичем, но пока этот наставник Петра не хочет использовать напрашивающиеся решения. Между тем, Никита Моисеевич Зотов стал более ответственно подходить к своей службе. Как минимум, он 2 часа мурыжит государя науками, так что в какой-то степени избавляет меня от необходимости превращать обучение правителя государства российского в рутину. Нужно будет, чтобы еще и Зотов принял систему чистописания. Почерк царю нужно срочным порядком выправлять. Вышедшее из-под его пера должно выглядеть достойно. «Ты будешь ли меня знакомить с тем, как вести следствие?» Когда мы уже заканчивали занятия, и я собирал нужные бумаги, спросил государь. «А вот послезавтра об том и поговорим, Ваше Величество», — ответил я. «Лучше всего оставлять на уроке некоторую недосказанность, интригу, чтобы после, уже завтра, развеять таинственность, однако потом и вновь напустить тумана» и так далее. Этот эффект я бы назвал 1001 ночью. Шахерезада именно так и выживала, заставляя правителя не убивать ее, ибо следующей ночью закончится рассказ сказки, оставленной хитрой женщиной, на самом интересном месте. Это еще позволяет заставить ученика думать об уроке, вспоминать, что было сказано, может даже и строить догадки, размышлять, анализировать. Потому такой эффект — это лучшее в отношении Петра Алексеевича. Возвращался я в свою спальню с чувством выполненного долга, предвкушая встречу с Анной. Дверь открыл чуть ли не с ноги, быстро, резко, и... Я сперва опешил. Я увидел Анну побитой. Запекшаяся кровь была под носом, сама растрепанная, порванный сарафан, под глазом наливался синяк. — Это кто тебя так? — спросил я строго, намереваясь прямо сейчас идти и наказывать обидчиков моей служанки, а может быть и дамы сердца. Но вот ответа я не дождался. Увидел я и другое. — Ты что ж это делаешь, курва, дрянь?